Эпилог. Бой насмерть страшен в своем исполнении. Разум отходит на второй план, давая выйти наружу навыкам и приемам, вбитым в подсознание тысячами повторений. Удар, блок, уклонение. Нет и доли секунды на раздумье. Ты либо жив и бьешься, либо уже умер, и твое тело стало трофеем победителя. Бейся, сражайся или умри. Арр! Шаме! Умри! Мы давили друг друга всем, что было в нашем арсенале. Магия против магии, сверхнавык меча против сверхнавыка посоха. Вспышка, сжатие, раскол. Десса Альва, крепость защиты. Великанша доминировала за счет разницы в весе, каждым ударом отбрасывая меня в сторону. Огромный запас ауры и ядро маны позволяли ей использовать магические атаки по области и дистанционные удары оружием. Так сражаются ратники. Термоклинок. Ложное движение. Эалиес Виан. Великий вакуум. Я отвечал великанше тем же. Развернув ауру, впитывал и очищал ману, сразу же преобразуя ее в ярчайший свет. Чем выше концентрация маны вокруг, тем сильнее становится моя атака. Доспех Папил истончался на глазах, и она это знала. Нам обоим жарко, словно мы в печи. Другие великаны не в силах даже приблизиться к нам. Не будь у меня бонуса от полного родства с магическими стихиями, горел бы я сейчас так же, как аурные щиты этих людоедов. Несмотря на дождь, поле пшеницы уже давно полыхало, заволакивая все вокруг едким дымом. Меня спасает браслет-дыхалка из фризы, а Папил активировала какие-то артефактные бусы. Только безумец не будет носить с собой такую элементарную защиту от опасности окружающей среды. Вспышка. Наконец мне удалось разрубить едва заметное плетение заклинания левитации, и Папил рухнула на землю. Ярче, ярче, ярче, стать ярче солнца! Дуэйн Мадата! Вопреки всему! Вспышка, удар, и великанша отбрасывает меня встречной атакой в сторону. Сама тут же использует вспышку и атакует практически сзади. Но не бьет, а скорее старается прижать к земле. И тут я заметил, что ее аура в прямом смысле начала поглощать мою ауру. Пожиратель! Вот как ты убивала людей, выпивала из них саму жизнь. Вейде! Монстр кричал от ярости. Вейде съедали Вейде раньше, чтобы выжить. Я пришла в этот мир благословленной Нерми с мутацией. Ярче, сияй еще ярче. Дуэйн Мадата! Вопреки всему! Великанша активировала какое-то умение или магию, буквально вдавливая меня в землю. Клинч ей выгоден. Ее собственная аура сгорала сразу после поглощения моей. Начался бой на истощение, в котором она знает, что имеет преимущество. Вектор, вес, тяжесть. Арр! Вспышка, направленная прямо на великаншу, привела к тому, что меня самого отбросило, и клинч удалось разорвать. Папил тут же запустила вслед заклинание призрачных копий, крупную сферу сжатия и какого-то толстого прозрачного змея. Управляемое заклинание. Стоило швырнуть в него меч, как он взорвался, и великанша воспользовалась заминкой, пытаясь снова взлететь в воздух. Ее специализация – старшая магия пространства. Быстро сплетя пальцами заклинание, она оттолкнулась от земли и стала быстро подниматься ввысь. Пока я доставал из инвентаря новый меч, случилось то, что должно было произойти уже давно. Поднявшись слишком высоко, Папил притянула к себе ветвистую молнию. Получив сильнейший удар током, она спустя несколько секунд рухнула на землю. Доспех духа слетел, но людоедка и не думала сдаваться, сразу же вскочив на ноги. Половина ее тела покрыта сплошным ожогом. Одежда и артефакты личной защиты приняли на себя большую часть урона. Но и оставшегося хватило бы на то, чтобы убить десятерых обычных великанов разом. Чёртовы монстры-мутанты. Обугленная кожа, разодранные мышцы и сломанные кости — все это заживало прямо на моих глазах. Великанша почему-то улыбалась. «Асэнти Дуэйн Мадата Тхойне!» «Выживание вопреки всему, человек!» Папил раскинула руки, и ее стали окружать желтоватые искры, образуя некий барьер вокруг тела. Тело вытянулось вверх. Мышцы вспухли, увеличив рост до 3,5 метров. Обугленная одежда с треском рвалась и спадала на землю, не выдержав мощи стремительно растущего тела. Лицо людоедки становилось все более безобразным. «Хиана Дуэйн Мадата! Победа вопреки всему!» Все тело разом выросшей людоедки покрылось золотистым свечением, образовав защитный барьер. Сразу после потери доспеха духа эта сила стала проникать в ее плоть и кровь. Золотой великан, мать его, за ногу. Бешеный поток маны, рвущийся из ее тела наружу, разогнал даже дым от начавшегося пожара на поле пшеницы. Ветер пел песни, молнии отбивали свой собственный ритм. Пространство вокруг нас ходило ходуном, словно мы с этой дамочкой стоим на поверхности качающегося моря. И даже в такой какофонии звуков я начал слышать чужие голоса. «Дуэйн Мадата, дочь Саак!» Отпечаток чьего-то сознания пронесся мимо. «Дуэйн Мадата, во славу Вейда!» «Дуэйн Мадата, любимая дочь мира!» «Дуэйн Мадата, плод любви царей Эдема!» «Дуэйн Мадата!» Десятки, сотни, тысячи голосов погибших великанов сливались воедино, крича с великаншей в унисон «Дуэйн Мадата!». Астральные отпечатки сознаний давно почивших жителей отдавали свои последние силы той, кого сочли достойной проводницей их последней воли. «Хианна Дуэйн Мадата!» «Победа вопреки всему!» Стоя под пирамидой, Эрата и Баон видели начавшийся бой с самого начала. Магия света, неограниченный запас маны и сверхнавык меча дали Джону небольшой шанс на победу. Уж больно сильный противник ему попался. Людоедка умела пожирать ауру и жизненную силу, становясь смертельно опасным противником в ближнем бою. А после попадания в нее молнии и вовсе начала... Баон нахмурился, увидев золотистый свет. «Это то, что я думаю?» Императрица не стала отвечать, внимательно наблюдая за количеством золотистого цвета, окружающим великаншу. Божественность. Особая сила, делающая императора таковым. Именно из такого свечения и создается способность Дворца Жизни. Монарху никогда не стать императором, если он не создаст свой Дворец Жизни. Божественность нельзя украсть, заработать или найти в пещере. Это высшая энергия астрала, принявшая свою материальную форму. Есть всего два способа заполучить ее – захватить кристалл-фрагмент колыбели цивилизации или годами копить энергию веры из астрала. Именно ради этого дворцы под видом благотворительности создают свои секты в захватываемых мирах. Население дает им энергию веры. Но с монстрами все иначе. Для них божественность – это один из способов завершить мифическую четвертую мутацию. Спайс-Сердамур – родной мир великанов. Многомиллиардное население создало все необходимые условия для созревания астрала и появления четырежды мутанта. Ни у одного стража нет ни единого шанса противостоять монстру, что сейчас разносил горящее поле на куски. Зайцу, каким бы сильным он ни был, никогда не перегрызть горло старому тигру. Два любимца воли мира – плод любви человечества и потомок из Эдемского сада. Императрица не стала вмешиваться в бой, заметив, что перед ней не простой бой, а скорее сражение до смерти между непримиримыми врагами. «Скажи мне кто, что я увижу подобное на играх старших, и я бы сочла это шуткой». Гном кисло улыбнулся. «Подумайте, каково мне это видеть, госпожа Маккой. За два века жизни я собрал меньше божественности, чем эта людоедка в ее-то годы». Где-то на границе зоны восприятия Эрата появилась аура монарха-великана, стремительно несущегося к грозовому холму. В тот момент, когда его почувствовал и Баон, монстр остановился, ощутив силу вторженцев, и сразу же заметил императрицу. Ему хватило ума не соваться дальше. Эрата нахмурилась, ощутив неладное. «Наш гость вызывает подмогу. Не знаю, сколько времени у нас есть, но его точно мало. Минут через 10 сюда явится защитник мира. Старик, эй, ты чего, не падай? Есть еще козыри?» Баон вместо ответа побледнел и указал пальцем наружу. Поддержание тепловой энтропии на поверхности целого холма отнимало и без того немало сил. Но теперь, ощутив угрозу, он пошел ва-банк, усилив воздействие ауры на максимум. Урон от ударов молнии в пирамиду резко вырос, и показания счетчика баллов стали стремительно расти. 9340, 9371, 9380. Поднявшиеся волны искажения пространства стали еще сильнее, изменив привычный облик мира до неузнаваемости. Стоящие поодаль великаны из отряда зачистки падали на землю, не в силах устоять на качающейся земле. Внизу, у основания холма, плод любви человечества снова и снова набрасывался на великаншу, невзирая на ее почти несокрушимую защиту. В битве с ней не помогла ни телепортация, ни сильнейший удар мечом прямо в голову. Людоедка вяло отбивалась, попутно осваивая нарастающую мощь своего тела. Уже появились первые признаки четвертой мутации, и, как это бывает у гигантов, едва выросшая великанша снова начала уменьшаться в росте. Вспышки, удары, магия. Эрата смотрела на то, как капитан команды, сам того не осознавая, проигрывает. Его соперник незаметно начал раскидывать заклинания ловушки по полю, начиная захватывать контроль над окружающим пространством. В какой-то момент Джон, вопреки ритму боя, остановился и разом втянул внутрь тела почти всю оставшуюся у него ауру. Поняв замысел, императрица покачала головой. «Усиление тела тут не поможет. Человеку, каким бы сильным он ни был, не остановить движущийся тяжелый танк». Но в следующий миг Эрата уже была готова взять свои слова назад. «Этот человек, пожалуй, танк перевернет». Вокруг Джона тоже появилась аура божественности. «Чертова людоедка! Чертова воля мира, породившая настолько отвратительных созданий! Будь проклят весь народ великанов Спайси, поставивший человека на один уровень со скотом! Да хватит уже кричать! Спасите! Мама, я хочу домой! Где же божья справедливость? Я еще слишком молод!» Тысячи, десятки тысяч, а потом и миллионы голосов отпечатков сознаний погибших тут людей увидели во мне слышащего. Того единственного человека, кто мог их услышать в этом враждебном мире. Неотомщенные, съеденные. Те, кто умер в неволе, так и не обретя спокойного посмертия. Они целым облаком кружили над полем боя. И их привлекла моя ненависть, мой кипящий гнев по отношению к великанам из Спайс-Сердамур. Скорее всего, я и раньше подсознательно их чувствовал, но не мог понять. Это даже не духи, а отражение их предсмертных мыслей, оставшихся в виде сильного отпечатка в астрале. Пространственная аномалия, возникшая вокруг холма, дала им возможность в последний раз заявить о себе миру. «Я не могу умереть вот так!» Голова вот-вот взорвется от царящего тут гула. Можно было защититься, поставив доспех духа, но сейчас это неразумно. Я своими глазами видел, как великанша использовала отпечатки сознания других. Вейда для усиления. Возможно, это своего рода медиумизм, под вид базовой спиритической магии, при котором ведун или колдунья позволяет духу вселиться в собственное тело. Но это не духи, а именно что отпечатки сознания. И они признали эту тварь проводницей своей последней воли, отдали ей себя без остатка. Значит, есть способ использовать эту силу? При нынешнем раскладе я не продержусь и 3 минут против этой золотой людоедки. Если бы ей не требовалось время на освоение полученной силы, она уже давно порвала бы меня на части. Надо попробовать фокус с медиумизмом. Втянул ауру внутрь тела, усилил мышцы до предела. Надо подстраховаться. Сосуд для заемной силы должен иметь соответствующую прочность. Чего хотели перед смертью все те люди, что умерли тут, в Спайс-Сердамур? Нечто сокровенное, желаемое всей душой и сохранившееся в астрале даже после смерти. Зачем они пойдут, отдав последние крохи своих сил? «Силами неба и земли, миром, что не стал вашим домом, простите меня, те, кто пришел сюда и кого он не принял. Я, нареченный чудом, признаю вас людьми и отпускаю с миром». И голоса, что ждали чуда, запели в унисон. «Чудо свершилось! Чудо спасения! Чудо избавления! Чудо!» Гудящее облако над полем раздулось, закружилось и в один миг с хлопком превратилось в дождь из золотых искр. Нечто неосязаемое и в то же время густое и теплое стало обволакивать мое тело, проникая внутрь прямо сквозь кожу. Аналогичное ощущение я испытывал, когда Клео впервые влила в меня очищенную ману. Но эта сила другая, она жжется и рвется наружу. Долго я в таком режиме не протяну. Императрица и Баон видели своими глазами то, чего в принципе не могло быть. Одними лишь ударными волнами от их столкновений великанша и человек разносили в клочья, покрытое дымом поле боя. Оба отказались от магии, так как аура божественности защищала от всех слабых атак. Голая сила сверхмутанта приобрела такой заоблачный показатель, что убить кого-то рангом выше ей бы сейчас не составило особого труда. Джон использовал обретенную заемную силу для покрытия разницы в массе и силе удара, сойдясь с противником в ближнем бою. Другого выбора не оставалось. Нечто более сложное надо еще придумать и освоить. В какой-то момент Папил в наглую попыталась поймать меч противника голыми руками, за что поплатилась половиной отсеченной ладони. И что более удивительно, спустя полминуты о травме уже ничего не напоминало. Регенерация мифического ранга. Теперь убить ее даже Витязю будет почти невозможно. От череды столкновений боевого посоха великанши и меча человека ударные волны чистой силы подняли в воздух комья земли. Мана, даже при ее заоблачной концентрации, горела вокруг этих двоих. Сверхнавык посоха сошелся со сверхнавыком меча. В какой-то момент, буквально за доли секунды осознав свое преимущество, людоедка снова начала пожирать ауру противника, нацелившись на чужую божественность. И человек тут же отступил, разорвав дистанцию. Баон, не веря в происходящее, повернулся к императрице. «Мисс, это какое-то безумие?» «Ты про то, что видишь стража с силой божественности и супермутанта, способного ее пожирать? Та дамочка, Эдемец, потомок выходцев из божественного сада. Ходили слухи, что в прошлую эпоху, еще до Титардо, среди эдемских тварей были и те, кто мог заимствовать силу съеденных созданий. Видимо, заполучив свою божественность, великанша научилась отбирать ее у других. Если оставить ее в живых, она станет весьма опасной императрицей». С того момента, как Джон начал использовать ауру божественности, Эрата в 10 раз увеличила объем внимания, посвященного поединку. Как только Папил начала отбирать его силы, Джон разорвал дистанцию и применил тот же фокус с перенастройкой ауры. Свет, скорость, вес, энергия, масса. Вставшая в стойку обороны великанша успела заблокировать атаку человека. На безумной скорости он буквально таранил ее, снося с места, но Папил удавалось удержаться на ногах. Основное ее сознание занималось ближним боем. Переключив второе сознание в режим автоатаки, людоедка стала отвечать на быстрые удары магическими атаками из области старшей магии пустоты. Брошенная по конусу коса небытия перемолола землю, колосья, дым и само пространство, зацепив парочку великанов, решивших помочь своей предводительнице. Полсекунды спустя в посох на огромной скорости ударило лезвие меча, оставив на нем крупную зарубку. Сам клинок Джона, рассчитанный на ранг Витязя, не выдержав нагрузки, сломался. «Меч!» — крик повелителя меча, наполненный силой божественности, выдернул из кольца хранилища новый клинок. Спустя две атаки лезвие клинка снова не выдержало и сломалось. Папил Сааг, держа оборону, становилась все более довольной и спокойной. Она чувствовала, как ее собственная сила стабилизируется, а у противника, наоборот, убывает. Тело стража и его оружие не справляются с нагрузкой от божественности. «Меч!» И снова клинок от удара ломается. «Меч!» Новый колющий удар в древко посоха отбрасывает Папил на десяток метров. Ее противник, придав себе свойства света, становится все быстрее и быстрее. «Меч!» И от удара снова ломается лезвие клинка. «Меч!» Финт и успешная попытка ранить ногу великанши. Клинок сломался, но даже такой сумасшедшей силы удара не хватило на то, чтобы пробить кожу четырежды мутанта. Людоедка улыбается все шире и шире. Еще минут 10, и ей больше не страшны никакие атаки от этого человека. Меч! Меч! Меч! 19 сломанных клинков за минуту сверхскоростного боя показали то, что Эрата в глубине души и так знала. Личное оружие ратников — особый предмет, который может быть восстановлен жизненной силой и свободными началами своего владельца. У Папил Сааг это был ее боевой посох, и сейчас она наделила его аурой божественности, не давая сломаться под натиском мощных атак. Она хотела лишить человека его оружия. «Меч! Долго ты собираешься пылиться?» Черный клинок на поясе Теодора задрожал и сорвался в полет. Неизвестное оружие, нервировавшее императрицу, с легкостью преодолело ее артефактный купол, молнии и кислотный уровень маны, приземлившись точно в руки Джона. Эрата ощутила волну удовольствия разумного оружия. Оно нашло себе подходящего владельца. «Да что ты вообще такое?» Но эльфийка слишком сильно увлеклась боем. Почувствовав появление в верхних слоях астрала чужого могущественного сознания, Эрата впервые за много лет почувствовала дикий страх. С севера к грозовому холму на всех парах летел защитник мира. До прибытия одного из сильнейших существ в Спайс-Сердамур оставались считанные секунды. В студии телеканала Aristos News царила неразбериха. От потока немыслимых новостей Вейден Мин не знал, с какой именно из них начать. Государственный банк Аретии досрочно объявил о своем банкротстве. Дворец Хэйши сослался на публичную оферту, снизив предполагаемый размер выплат тем, кто делал ставки на победителей в вызове времени. Урон по репутации императора Хэйши, скорее всего, станет непоправимым. Союз Золотого Дракона, кисло улыбаясь, продолжает выполнять свои финансовые обязательства. И все из-за одной команды. Три стража, один монарх и императрица. Немыслимый звездный состав. Только что пересек черту в 10 тысяч баллов. За последние 87 лет истории игр старших это первый случай, когда целая команда дошла до финала этапа. Дорогие зрители, только что пришел официальный ответ от Драйтона Нара, патриарха клана Нар из Атарофу. Он подтвердил свои слова, приглашая род Голд под свое крыло. Это уже 24-е подобное заявление от аристократии Фриза за последний час. Род Бергандур объявил о своем покровительстве роду Голдов. Великий дом Маккоев сделал официальное заявление о награде капитану команды 41999 от лица корпорации. А элита Ван Хайдл, сидя как на иголках, смотрела на экран. Черный меч, появившийся у Джона, еще в полете втянул внутрь себя ножны. Такой фокус могло провернуть только высокоразвитое разумное оружие. Сейчас этот человек в стойке Иайдо, полусогнутое положение, держа клинок обеими руками. Видимая через дрон-камеру аура божественности начала сжиматься, окутывая лезвие черного меча. Нечто аналогичное происходило и с великаншей. Взяв посох обеими руками, она вливала в него немыслимое количество ауры. «Аэлита, объясните, что там происходит?» Мечница указала на экран. «Иайдо. Техника мгновенного поражения или внезапной атаки. Там, на поле боя, произошло что-то, невидимое нашему глазу. Они оба что-то почувствовали и теперь хотят закончить бой одной мощной финальной атакой. Смотрите внимательно, Вейден-сан. Второй раз в жизни человека с такой решимостью вы уже не встретите. Он отважился в одиночку выступить против супермутанта». Трансляция удивительной битвы длилась уже 7 минут. Треск каменных колонн, удерживающих пирамиду, стал сигналом к атаке. Человек превратился во вспышку света и атаковал. На лице великанши промелькнула усмешка, и она замахнулась, вкладывая в свой финальный удар умение с максимальной разрушительной мощью. Крушитель гор – техника владения боевым посохом. Она видела начало движения противника и точно подгадала момент контакта за счет превосходства в индивидуальном восприятии течения времени. Идеальное использование своего преимущества в нужное время и в нужном месте. За долю секунды до того, как оголовье посоха должно было обрушиться на голову человека, тот телепортировался на шаг назад, и оружие великанши прошло мимо цели. А мгновением позже черное лезвие меча рассекло тело людоедки напополам. Идеальное использование идеального преимущества. Мгновенное убийство. Прошла всего секунда, и на экранах 99% камер пошли белые полосы. «Эй, какого черта? А элита, вы поняли, что произошло?» Азиатка спокойно указала на один из потухших мониторов. «Экран от дрона R-179 на поле пшеницы. Покажите кадры за 0,7 секунды до того, как изображение пропало. Замедление воспроизведения в 100 раз». Вейден дал указание операторам открутить кадры назад, чтобы разобраться в произошедшем. То, что раньше занимало 0,7 секунды, растянулось на 70 секунд, давая увидеть детали. Под пирамидой показался силуэт императрицы Маккой, мечущейся между членами команды в попытке побыстрее нажать на кнопки экстренной телепортации у них на поясах. Они покинули зону проведения испытания. Затем откуда-то сверху по грозовому холму был нанесен удар колоссальной мощи. Не осталось ни холма, ни следов грозы, ни поля, ни даже окружающего леса. Теперь все оставшиеся камеры показывали изображение неизвестного великана с крыльями, парящего над образовавшимся обугленным кратером. Он одной атакой разогнал облака, буквально разорвав небосвод. Именно его удар уничтожил абсолютное большинство камер телевизионщиков. На экране предстало существо, давно достигшее пика ранга силы императора, защитник мира Спайс Сердамур. Это... Вейден не мог подобрать слова. Странно. А элита и сама не верила в то, что видит. Таблица рейтинга победителей этапа игр старших показывает, что Джон Голд все еще жив и находится в зоне проведения испытаний. Первое место. Джон Голд. 14 879 баллов. Финалист. Второе место. Теодор Ао. 10 120 баллов. Финалист. Третье место. Наумар Голд. 10 112 баллов. Финалист. Четвертое место. Баон Бергандур. 10 078 баллов. Финалист. Пятое место. Эрата Маккой. 10 022 балла. Финалист. Шестое место. Ноа Беррон. 7 245 баллов. Открутив последние кадры на еще 0,2 доли секунды, удалось увидеть, как Джон Голд за мгновение до атаки защитника мира исчез в необычной вспышке телепортации вместе с убитой им великаншей. И пока зрители Aristos News гадали, куда он вообще делся, а Элита Ван Хайдл тихонечко отвернулась, старательно скрывая предательскую улыбку. И дело не в баснословном выигрыше девушки. Это был не артефакт. Нет, и не магия. И уж точно не регалия навигатора, у которой откат от использования еще даже не начался. Вспоминая предыдущий подслушанный разговор Джона с императрицей Маккой, Аэлита сразу вспомнила о мире Земли и печати Дворца Соломона. Зная особенности магии призыва, дочь клана Ван Хайдл сделала весьма смелое предположение. Джона Голда призвали на Землю. И одно это доказывает, что его слова о зачинщиках эпидемии во Фризе были правдой. Над полем боя ветер пел не переставая. «Одна судьба на два плода любви, идти только вперед!» Будущее всегда в движении. Рейн доказала это своей ошибкой. Дэмиан еще раз подтвердил, позволив мне сбежать. Оба факта подтверждают, что полученное знание всегда усиливает линию вероятности, и тогда открытые гаданием события наверняка произойдут. Но куда более важно то, что пророчества всегда ограничены возможностями одной воли мира. Если не видишь будущего дальше определенного момента, это не значит, что тебя ждет верная смерть. Вдвоем они сойдутся, вдвоем они уйдут. Всегда была возможность отступить, используя пояс с экстренной телепортацией. Был риск вмешательства Эрата или Баона. Но это мой тотем, мой личный враг и выбранная мной судьба. И я точно знал, что смерть, несущая из предсказаний, ни за что не отступит. Для нее этот бой был таким же судьбоносным, как и для меня. Некий вопиющий кровавый кошмар наяву, который надо пережить одному из нас, чтобы иметь право жить дальше. «Вызов брошен, о плод чужой любви!» Я чувствовал, как при использовании регалий навигатора дрожит печать Соломона. Чувствовал, как кто-то издалека зовет меня по имени. Когда чувство зова достигло предела, я обратился к клинку, терпеливо висевшему на поясе Теодора. Так же, как монстры-мутанты чувствовали мой взгляд, я ощущал нечто подобное от меча. Эта штука не признавала Тео хозяином, ища того, кто не даст клинку скучать. Стоило рукояти меча оказаться в моей ладони, как в душе возникло ощущение лопнувшей струны. Время пришло. Секунду спустя система подтвердила догадку. Эффект печати Дворца Жизни Императора Соломона. Исполнение любой ценой. Место призыва – мир Земли, нулевая стадия, закрытый мир, получено разрешение на перемещение по праву коренного жителя. Ограничение. Нельзя убивать или допускать смерть призывателя. Наказание за нарушение ограничения – разрушение сосуда души. Перемещение начнется через 30, 29, 28, 27. Земля, изнанка, клановый храм Рублевых-Лебедевых. Приглашенный в клановую пирамиду Белояр с легким удивлением смотрел на темнокожего мальчишку. Дитя, лет 12, находилось в коме от сильной манонедостаточности. Так иногда случается у самородков, когда зацепился за призыв кого-то слишком сильного, и на ритуал ушли все силы. Сегодня Вестника пригласили разобраться с тем, что люди полковника спецвойск России Еремея Рублева-Лебедева не смогли сделать сами. Парнишку, еще даже не пробужденного, месяц назад силком притащили в изнанку. Почти целую неделю, когда он уже находился в коме, подпитывали маной, не унося из тренировочного зала. Манекены, оружие, клетки с пробудившимися и дико голодными животными. Тут воссоздавали условия для призыва монстров. И, судя по засохшим следам крови, дела шли вполне успешно. Не став тянуть время, Белояр просто приложил руку к телу юноши. Мана из тела Вестника стала откачиваться с такой дикой скоростью, будто шел призыв существа в ранге ратника на пике силы. Тут же выскочило сообщение. Получено разрешение на призыв от управляющего регионом. Начата процедура переноса призванного существа. 30, 29, 28. Отдернув руку, Белояр, пятясь, сделал пару шагов назад. Теперь все стало на свои места. «Ах ты, выкормыш бездны! Решил сыграть со мной в темную?» «Что? Какой кляду выкормыш? Ты о чем, вестник?» Видя реакцию Еремея, старый демон понял, что тот и сам не знал деталей. Установленные на призыв ограничения в области действия города-храма «Парящие небеса» не давали попасть внутрь тому, кого позвал мальчик. И Белояр, не зная деталей, сам снял ограничение с призыва. Пространство завибрировало, и клетки с пойманными тварями начало трясти. Животные в ужасе грызли зубами прутья, постоянно крича от надвигающегося ужаса. Того, что должно скоро явиться в этот мир, они боялись даже больше, чем Белояра. Животные чуяли опасность намного лучше пробужденного человека. Во вспышке телепортации появился потрепанный, буквально дымящийся парень с черным мечом в руках и тело уродливой великанши, разрубленное пополам. Когда оно рухнуло на пол, раздался грохот, словно упал тяжелый камень. Призванное существо выдернули прямо из боя. Жажды крови в ауре, разлившейся по всему тренировочному залу, хватило бы на 5 ратников. «Рейн!» Крик дикой ярости вырвался наружу. «Рейн, я знаю, ты слышишь меня! Сколько еще цепей судьбы я должен разорвать? Признай меня! Признай свою ошибку!» Ники над клетками с дикими животными начали гаснуть один за другим. Смерть от страха. Их убила аура и ужас, наводимый призванным на землю существом. Спустя секунду Еремей ощутил оцепенение в собственном теле. Интуиция профессионального военного предупреждала не делать резких движений. Счастливчик Рубль, переживший 2-3 мутантов, своей интуиции доверял больше, чем опыту и знаниям от класса идеального солдата. Нельзя двигаться. Еще за секунду до телепортации Белояр легким движением руки включил доспех духа и личный щит-купол. На джинсах и куртке теперь красовались артефакты личной защиты. Старый демон, завернутый в шкуру человека, ощутил неладное еще в момент призыва. Человек, Джон Голд, 54 уровень, ранг ратник. Статус 41-999-1, капитан команды на играх старших. Как и любой другой вестник, оказавшийся на земле, помимо пониженного ранга монарха, Белояр также имел сверхнавык идентификации и потому видел сейчас то, чего у жалкого человечишки быть не должно. Плевать на разумное оружие, плевать на неизвестную сигнатуру, зашитую куда-то в тело. Какого дьявола эти проклятые земляне призвали сюда пророка, наделенного божественностью? В тот миг, когда глаза двух пророков встретились, они оба узнали друг друга. «Белояр?» «Это был ты, тот погибший в Чернобыле ведун. Так ты не умер, отродье!» «Не прикидывайся, я знаю, что ты пророк и чуешь меня так же ясно, как и я тебя. Знать бы, как ты выжил!» На одних инстинктах Еремей успел активировать щит, прикрывая от атаки себя и койку с мальчишкой. Мгновенно появившись за спиной Белояра, прямо внутри силового купола, патриарх рода Голд рассек тело вестника от затылка до паха. От черного клинка, покрытого аурой божественности, не спас даже доспех духа. Разрубленное тело вестника упало на пол. Клинок Джона сам обернулся в появившиеся из лезвия ножны и прицепился к поясу хозяина. «Где представители моего рода?» Заметив Еремея, патриарх сразу развернулся и крикнул в проход. «Молли, я знаю, что ты где-то здесь. Осталось 27 минут и 55 секунд. Быстро сюда. У меня для тебя кристаллы знаний». Настало время землянам узнать, между кем на самом деле идет битва за будущее и почему человечество в этом уравнении никто не учитывает. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта mediaknyga.ru.